Через секунду Амадор убрал руку с трубки и затараторил по-испански. «Ну, какие новости?» — спросил я, когда он положил трубку на аппарат. «Тебе придется ехать в клуб. Санчес осторожничает, но я его не виню. Такая у него работа», — с улыбкой ответил Амадор. «Я описал ему, как ты выглядишь, так что в клубе он сам к тебе подойдет. Правда, не знаю, будет ли Санчес отвечать на твои вопросы или нет. Мы с ним мало знакомы». Амадор сделал паузу. «Скорее всего, тебе придется ему заплатить», — продолжил он, — «и думаю, прилично». «Согласен. Так значит, клуб «Эль Гольп», — говоришь. А как выглядит Санчес?» Получив словесный портрет Санчеса, я приготовился уходить, но перед тем, как отправиться в ночной клуб, решил позвонить в отель «Дель Прадо». «Баф, это Шелл», — сказал я, услышав в трубке голос девушки. «Какие новости?» «Никаких. А ты еще не... Я хочу сказать...» «Нет, Баф, еще не освободился. Я позвонил узнать, не вернулся ли доктор». Было около 9 вечера. Это означало, что доктора я не видел уже почти 3 часа. У меня исчезли последние сомнения. С доктором произошло что-то серьезное. Он не мог столько времени отсутствовать и не позвонить дочери. «Дорогая, послушай, как только закончу свои дела и наведу справки о твоем отце, я сразу же вернусь в гостиницу», — пообещал я девушке. И тут тревожная мысль мелькнула у меня в голове. «На всякий случай, Баф, может быть, тебе перебраться в другой номер?» — предложил я. «Нет, я останусь в своем. А вдруг позвонит отец или вернется в отель? А зачем это? Шелл, ты думаешь, что с отцом произошло что-то страшное? Почему ты советуешь мне сменить номер?» «Не думаю, что тебе грозит опасность, но я бы все же держал дверь на замке. Это не повредит». «Возвращайся скорее, Шелл», — уже потеплевшим голосом попросила Баф. «Вернусь сразу же, как только смогу». «Пока, Шелл». Повесив трубку, я поблагодарил Амадора за его старания и, попрощавшись, отправился на встречу с Альберто Санчесом. Чтобы добраться до клуба «Эль Гольп», от дома, где жил Амадор, надо было у гигантского монумента Чарльза IV, сидящего на коне, свернуть на улицу Розалес и, проехав по ней, повернуть вправо, на улицу Камелии. Едва такси сделало правый поворот, как я увидел яркий квадрат из электрических ламп, обрамлявший фасад ночного клуба «Эль Гольп». По обеим сторонам улицы на целый квартал тянулись вереницы припаркованных к тротуару машин. Наибольшее оживление в клубе начиналось после полуночи, но сегодня была суббота, и посетители стали собираться раньше обычного. Я вылез из такси, прошел мимо плаката с изображением двух борющихся женщин, вошел в клуб и, остановившись, обвел взглядом зал. В его центре располагался боксерский ринг, опоясанный канатами, на котором танцевали несколько пар. Позже их должны были сменить боксеры и борцы, которые должны были продемонстрировать свое умение бить морды и валить соперников на пол. За столиками, разбросанными вокруг спортивной площадки, уже сидело пар 6. Справа от себя, в одном из отдельных кабинетов, которые тянулись вдоль стены, я увидел двух платных танцевальных партнерш, одетых в платье без пояса. Обе явно скучали. В другом таком кабинете спиной ко мне сидел парень, который, судя по описанию Амадора, скорее всего, и был Санчес. Смуглый, темноволосый, лет 25, крупного телосложения, в костюме коричневого цвета. Едва я подошел к нему, он тотчас же поднялся со стула. «Санчес?» — спросил я. Парень в ответ кивнул. «А вы Скотт?» Я подтвердил и сел за столик лицом к входной двери. Санчес пересел на стул, стоявший в глубине кабинета, и приготовился слушать мои вопросы. Пары минут мне было достаточно, чтобы изложить Санчесу, что меня интересует, когда и где собирается компания, кто в ней будет участвовать, а также некие подробности предстоящей вечеринки. Амадор по телефону объяснил ему цель моего визита, и Санчес слушал мои вопросы без особого внимания, пока я не обронил фразу «Твои услуги будут оплачены». «Сколько?» — не меняя выражения лица, поинтересовался парень. «Как насчет 100 песо?» Названная мною сумма его явно разочаровала. «Мне на таких вечеринках платят по 1000. Ты получишь 1000 от своих клиентов, да еще 500 песо от меня, причем за информацию, поделиться которой тебе ровным счетом ничего не стоит. А зачем тебе это знать?» «Чтобы заплатить тебе 500 песо». Санчес на минуту задумался. «Ладно, согласен. Вечеринка состоится в... А деньги?» Я вынул из бумажника 500, положил их перед Санчесом, и тот мигом зажал деньги в кулаке. «В Кале Эдисон», — продолжил он, — «в 2 кварталах от Фронтон Паласа. Знаешь, где это?» «Знаю». «А во сколько?» «Я с девочками должен появиться там в 11», — ответил Альберто и нахмурился. «Слушай, Амадор сказал, что с тобой у меня неприятностей не будет. Если что, то я вас обоих зарежу». «Успокойся, никакого шума не будет. Это совсем не в моих интересах. Мне просто надо найти одного парня». «Ну, тогда ничего». «Учти, в 10 часов заведение закроют на спецобслуживание, и никого, кроме генерала Лопеса и его дружков, в него не пустят. Ты знаешь, что там бордель?» «Нет, продолжай». «В 10 ни одного клиента в борделе остаться не должно. Все помещение предоставляется в распоряжение компании генерала. По программе у них сначала идут порнографические фильмы с выпивкой, а затем мое выступление. Что будет потом, не знаю и узнать не смогу, так как сразу же после номера должен буду смотаться». «И последнее. Кто будет в компании генерала?» — спросил я, и тут увидел, как с улицы в помещение клуба вошли 4 здоровенных парней, которые остановились у двери, занавешенной тяжелыми портьерами. Наверное, я не обратил бы на них особого внимания, если бы они не принялись глазами обшаривать зал. Парни явно кого-то искали. Несколько платных партнерш вскочили со своих мест и направились к ним навстречу. Но новые посетители отмахнулись от них, дав понять, что они их не интересуют. Я подался влево, чтобы укрыться за косяком двери, ведущей в кабинет, и, указав Санчесу на дверь, тихо произнес: «Взгляни-ка». Альберто повернул голову и посмотрел в направление, куда указывал мой палец. «Видишь 4, ты их знаешь?» — спросил я его. «Нет».